Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал 2 ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки? Вот у меня записано 18 раз. А грыжа? А трахеотомия? Делал и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрывал. А повязки при переломах? Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте с какими хотите. Кесарево сечение делать не стану. Это верно. Можно в город отправить. Но щипцы, повороты, сколько хотите. Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал: «Расскажите о ранах в упор». Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся. Профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче: «Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас 5? 15, ответил я. Он поставил против моей фамилии 3, и я вышел в тумане и позоре вон. Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь, один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор. Но когда здесь, передо мной, на операционном столе лежал человек, и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через 1,5 месяца он ушел у меня из больницы живой. В университете я не удостоился ни разу подержать в руках акушерские щипцы, а здесь, правда дрожа, наложил их в 1 минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного. Половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел, смутно выслушивая угнетающие слова Пелагеи Ивановны. «Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили 1 ложку». Я трясся 2 дня, но через 2 дня голова пришла в норму. Какие я раны зашивал, какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи и вправлял, геморрои, саркомы. Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал, за год, вот до этого вечернего часа, я принял 15613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только 6. Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр 24 лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек. Я резал, резал, резал. Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах. Сон все ближе. «Я», — пробурчал я, засыпая, — «я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик. Может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм. Пусть. Им хорошо в клиниках, в университетах, в рентгеновских кабинетах. Я же здесь. Все. И крестьяне не могут жить без меня». Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха. А теперь? Когда же это случилось? «С неделю, батюшка, с неделю, милый, выперла». И баба захныкала. Смотрела серенькое октябрьское утро 1-го дня моего 2-го года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня утром стоял в халате и растерянно вглядывался. Годовалого мальчишку она держала на руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых истонченных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся. Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня, Они молчали, ничего такого они никогда не видели. Что это такое? Мозговая грыжа? Он живет. Саркома? Мягковато. Какая-то невиданная жуткая опухоль. Откуда же она развилась? Из бывшего глаза? А может быть, его никогда и не было? Во всяком случае, сейчас нет. «Вот что!» — вдохновенно сказал я. «Нужно будет вырезать эту штуку». И тут же я представил себе, как я надсеку веко, разведу сторону и... И что? Дальше-то что? Может, это действительно из мозга? Фу, черт! Мягковато. На мозг похоже. «Что? Резать?» — спросила баба бледнее. «На глазу резать? Нету моего согласия!» И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки. «Никакого глаза у него нету!» — категорически ответил я. «Ты гляди, где же ему быть? У твоего младенца странная опухоль!» «Капелек дайте!» — говорила баба в ужасе. «Да что ты смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут!» «Что же ему, без глаза, что ли, оставаться?» «Нету у него глаза, говорю тебе!» «А третьего дни был?» — отчаянно воскликнула баба. «Черт! Не знаю, может, и был. Черт! Только теперь нету. И вообще, знаешь, милая, визиты своего младенца в город. И немедленно там сделают операцию. Демьян Лукич, а?» «Мда!» — глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать. «Штука невиданная!» «Резать в городе?» — спросила баба в ужасе. «Не дам!» Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу. 2 дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотеке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями. Черт! А через 2 дня младенец был мной забыт. Прошла неделя. «Анна Жухова!» — крикнул я. Вошла веселая баба с ребенком на руках. «В чем дело?» — спросил я привычно. «Бока закладывает, не продохнуть!» — сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась. Звук ее голоса заставил меня встрепенуться. «Узнали?» — спросила баба насмешливо. «Постой, постой! Да это что? Постой! Это тот самый ребенок?» «Тот самый! Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету, и резать, чтобы...» Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех. На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было в помине. «Это что-то колдовское», — расслабленно подумал я. Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидал малюсенький шрамик на слизистой. «А-а-а! Мы как выехали от вас тады, он и лопнул!» «Не надо, баба, не рассказывай!» — сконфуженно сказал я. «Я уже понял». «А вы говорите, глаза нету! Ишь, вырос!» — и баба издевательски хихикнула. «Понял, черт меня возьми! У него из нижнего века развился громаднейший гнойник! Вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно. А потом, как лопнул, гной вытек. И все пришло на место. Нет, никогда даже засыпая не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год, и будет столько же богат сюрпризами, как и первый. Значит, нужно покорно учиться.